Глава 10. Грести вслепую. Пробуждение было не из приятных. Я так замерз и окоченел, что слышал, как хрустнули мои суставы, когда я попытался сесть. Мое тело болело. Но хуже всего была головная боль. Один глаз распух и склеился настолько, что я с трудом открыл его. От костра остался лишь серый пепел, но из арочных окон исходил тонкий теплый свет. Саги не было. Бран сидел на стуле и складывал спальный мешок. «Вот что мы сделаем», — произнес он, и на секунду у меня перехватило дыхание, когда он взял в руки нож. «Мне нужно уходить. Если ты говоришь правду, и твоя семья где-то рядом, я должен уйти как можно скорее. Уже светает, и я смогу разглядеть рифы в воде». Бран быстро разрезал ножом несколько книг в красных обложках и бросил бумагу в потухший костер. Сломал очередной стул и положил обломки на угли. «Раздуй его, и он снова разгорится», — добавил он. Было заметно, что он слишком торопится, чтобы раздувать огонь для меня самостоятельно. «Я не монстр», — заявил Брант, — «но я сам прокладываю путь в этой жизни. Я не хочу, чтобы ты или твоя семья гналась за мной. Ты останешься здесь, вдалеке от всего мира. Для тебя все разворачивается достаточно безопасно. Просто сиди тихо. Мир может периодически забирать что-нибудь у тебя, но в целом с тобой все будет хорошо. Ты знаешь, что такое налог?» Я знал, но покачал головой. «Раньше люди платили его в качестве денежного пожертвования», — пояснил Брант. «Мне рассказывали, что налог платили ради спокойной и простой жизни. Поэтому, когда я или другой человек приходит, то, что мы забираем, можно считать налогом». Это казалось бессмыслицей. Меня больше волновало то, как Брант подкидывал нож в руке. «Если я увижу, что ты передвигаешься, прежде чем я уйду, мне это не понравится», — сказал он. «Ты не можешь оставить меня связанным», — возразил я. «Это всего лишь веревка», — ответил Брент. «И я даже не заберу твой нож. Ты ведь видел кладбище на этом острове? Там есть камень, не похожий на остальные. Я оставлю нож там. Ты не найдешь его, пока не наступит день, но ты справишься. Мимо этого камня сложно пройти мимо. Я не монстр». Я заметил Сагу за ним и услышал звон. На ее шее была ржавая цепь, ведущая к Джесс. Длины цепи хватало, чтобы при желании большая собака кусала маленькую, чтобы Джесс бежала за Сагой, прихрамывая, два шага против одного. Джесс не могла укусить Сагу в ответ, потому что Брент надел на нее намордник. Но это не помешало Джесс радостно заскулить, когда она увидела меня. Она начала вилять хвостом так сильно, что задела им Сагу. Та зарычала и дважды укусила ее. Намордник не заглушил визг Джесс. Она попыталась укусить Сагу в ответ, потому что это незамедлительно сделал бы любой терьер, но все, что она могла сделать, — это ткнуть носом в намордники. В ответ Сага снова огрызнулась и резко укусила ее в то же место. «Решил привязать новую собаку к старой», — сказал Брент. «Это научит ее хорошим манерам. Она быстро сломается и привыкнет». Видеть боль и растерянность в глазах Джесс было больнее, чем представлять, что она утонула в море. Она уставилась на меня, и на вопрос в ее взгляде «почему ты мне не поможешь?» можно было ответить лишь одним единственным образом. Мое тело ожило быстрее, чем мозг сообразил, что происходит. Я вскочил на ноги и попытался подойти к Джесс, но Брант перегородил мне путь и остановил меня, вытянув руку и толкнув меня в грудь. От боли у меня перехватило дыхание. Я пошатнулся, едва не потерял равновесие, внезапно осознав, что со связанными руками я легко могу упасть и вышибить этим себе мозги о жесткий пол церкви. Словно подумав о том же самом, Брант крепко схватил меня за куртку. Мгновение мы смотрели друг другу в глаза. И я хотел ударить его по лицу лбом, но затем Джесс с визгом и рычанием попыталась прыгнуть на Брента, чтобы защитить меня. Сага снова укусила ее, развернулась и побежала, заставив Джесс побежать за ней. В очередной раз инстинкты Джесс сработали лучше, чем мои. В очередной раз это было ужасным зрелищем. Сага просто тащила Джесс за собой, словно та была ее же сломанной лапой. Брент усадил меня на стул, подготовил свой рюкзак и взял длинный чехол, в котором, наверное, была скрипка и другая сторона его личности. «Сломать не значит непоправимо повредить», — сказал он. «Это значит привести мысли в порядок, понять, кто твой новый хозяин. Не бойся, пока она у меня, я буду ее беречь. Она очень энергична, как и ты. Мне нравится это в собаках. В мгновение лицо Брэнда потемнело. «Но это не значит, что я хочу видеть это в тебе», — продолжил он. «На самом деле я вообще не хочу тебя видеть. Никогда. Если я снова увижу тебя, юный Грис, все закончится плохо, и, возможно, кто-то из нас погибнет. Поэтому ты останешься здесь, пока солнце не поднимется, а я не скроюсь за горизонтом». Брэнд кивнул подбородком в сторону моря. «Ты просто вернешься домой и останешься там», — заключил он. «Мир не такой, каким тебе кажется, но это не должно волновать тебя на островах. Но он достаточно пустой, поэтому не ищи меня. Как только я уйду, больше ты меня не увидишь». «Ты украл мою собаку», — заявил я. «И это все, что ты можешь сказать?» — вздохнул Брэнд. «Эта фраза не становится лучше, сколько бы ты ее ни произносил». Слегка махнув рукой, едва заметно улыбнувшись, он развернулся и вышел из церкви, оставив меня одного со стульями, стопкой трухлявых книг и костром, который я не собирался разжигать. Вместо этого я поднялся и начал исследовать церковь в поисках того, чем можно было перерезать веревку. На столе рядом с алтарем что-то блеснуло, но это был лишь крест, и металл, из которого он был сделан, не имел острых краев. Я попытался перетереть веревку о край алтаря, но камень был слишком тупым, а веревка слишком прочной. Тогда я снова разозлился и обнаружил, что стою в дверях и смотрю на воду. Лодки не было. Я решил, что если я не вижу Брэнда, значит, и он не видит меня. Я выскочил из церкви и отправился на поиски кладбища. Оно оказалось не таким заросшим, каким я ожидал его увидеть, и причина была очевидной, хотя я испугался, увидев виновницу краем глаза и спутав ее с сагой. На острове жили дикие овцы, и теперь три овцы и один баран с подозрением наблюдали за мной, пока я осторожно пробирался мимо могил. Кладбище было маленьким, но ведь и остров тоже был маленьким. Уцелевшие здания, кроме церкви, не вместили бы много людей. Прямоугольные надгробные камни были потрепаны непогодой. Я не стал читать имена, как обычно делал на кладбище Уиста, а просто дошел до надгробия из круглого необработанного валуна. На камне была высечена надпись, гласившая, что здесь похоронен человек по фамилии Смит. Мой нож лежал в траве в тени камня. Я присел на надгробие мистера Смита и осторожно соскользнул, чтобы нашарить нож руками позади меня. Затем я снова облокотился на камень, чтобы выпрямиться. Тогда я молча поблагодарил этого человека, потому что пусть призраков не существует и после твоей смерти ничего не происходит, это показалось мне вежливым поступком. Я вернулся в церковь и осторожно прижался спиной к массивной деревянной двери, как можно сильнее воткнув в нее нож. Затем я аккуратно поднял руки и начал пилить веревку. Нож дважды падал, я неуклюже поднимал его и втыкал обратно, прежде чем мне удалось перерезать веревку. Когда руки снова стали принадлежать мне, я радостно вскрикнул и побежал на вершину холма, чтобы проверить добрую надежду. Лодка исчезла. Брэнд не забрал ее, потому что я видел красные паруса вдалеке, но он ослабил якоря. Возможно, в отместку за то, что я скрепил замком его якорную цепь. Я заметил добрую надежду в море, но она находилась слишком далеко, чтобы доплыть до нее. Течение уносило ее прочь. Мое сердце бешено забилось, но я бросился на другую сторону острова, где спрятал каяк. Я умел быстро грести, идти быстрее течения. И хотя этот путь будет непростым, я знал, что доберусь до лодки. Я обязан был сделать это. Но не потому, что это была моя лодка, а потому, что там остался джип. Если лодку унесет прочь, он медленно умрет от голода и жажды, в одиночестве, в уверенности, что его забыли. Эти мысли заставили меня ускориться, и напрасно. Потому что я упал и подвернул ногу. Последние 100 ярдов я преодолел хромая. Брэнд нашел мой каяк, и это его разозлило. Обломки весла лежали на берегу, словно он швырнул его в воду, и море вынесло части обратно на берег. Он также прошелся по каяку, оставив дыру размером со ступню в середине, в области коленей. Я выругался, перевернул каяк, чтобы осмотреть корпус, и с огромным облегчением выдохнул. Брэнд оставил дыру, но не пробил корпус насквозь. Сердце выпрыгивало у меня из груди. Руки действовали слишком быстро, и я неуклюже уронил лук, пока откреплял его от каяка. Я положил его на землю и взял сломанное весло. И снова, в торопях, я едва не поранил палец, пока перерезал причальный канат, лежавший в нижней части каяка. С его помощью я привязал свой лук к двум сломанным частям весла. Казалось, мои пальцы разучились вязать правильные узлы. Якорный узел постоянно развязывался, и вся конструкция разваливалась. Я закрыл глаза и заставил себя мысленно сосчитать 20 очень медленных слонов. Затем я вставил лук в весло и завязал такой крепкий узел, что у меня свело руки. Я уделил особое внимание последнему узлу и проверил готовое весло. Оно получилось громоздким, но прочным. Я не стал осматривать церковь. Я стиснул зубы, сказал себе, что со мной все в порядке, что я не голоден, не хочу пить, и мое тело не болит в самых странных местах, и бросился в погоню. Я обогнул мыс и оглядел море. Никаких признаков красных парусов. Но в этом не было ничего ужасного. В отличие от того факта, что добрая надежда тоже исчезла. Я ощутил прилив паники и огляделся, чтобы собраться с мыслями и понять, где я находился на насыпи, разделяющей остров. Затем я вспомнил примерный путь, по которому шла лодка. В тот момент я понял, что, возможно, не вижу добрую надежду, потому что нахожусь на уровне моря, а не на высоком холме острова. К тому же с опущенными парусами лодку было сложно заметить. Стоять в каяке практически невозможно, но у меня получилось. Я очень осторожно выпрямился и увидел мачту, а потом и корпус. Когда я снова сел, то понял, что по-прежнему вижу добрую надежду. Паника словно ослепила меня, как будто я решил, что потерял лодку, и это действительно произошло. Ветер крепчал и поднимал волны, и это мне не нравилось. Я не спускал глаз с доброй надежды и начал грести в беспокойные воды между большим островом и сушей впереди. Я заметил холмы вдалеке и решил ориентироваться на них, пока следил за направлением, по которому плыла моя лодка. Мне казалось, что если разрыв между нами усилится из-за ветра или моих уставших рук, я по-прежнему смогу найти лодку с помощью этих ориентиров. Составляя план, я чувствовал, что он был одним из тех, которые ты готовишь на удачу, но которыми так и не приходится воспользоваться. Спустя час я даже не приблизился к лодке. Мои руки дрожали, а плечи словно окаменели. Внезапный шквал ветра подул мне в спину, и я перевел взгляд с доброй надежды на дыру в каяке, пытаясь понять, не заполнит ли дождевая вода его корпус. Я подумывал снять свою куртку из овчины и затолкать ее в отверстие, чтобы вода не попала внутрь. Когда я поднял голову, то понял, что не вижу ни лодку, ни холмы впереди. И снова я решил не паниковать, хотя мне очень хотелось. Я закрыл глаза и сосредоточился на ощущении каяка и течения. Когда гребешь в открытых водах между тобой, морем и лодкой, появляется напряжение. Ты хочешь попасть в точку А, море тянет тебя в точку Б. Твое тело чувствует напряжение между этими конечными точками с каждым взмахом весла, когда борется с точкой Б и направляет каяк в точку А. Я усердно греб больше часа, возможно, даже два, и незаметно мое тело привыкло к этому. Я постарался вернуть то ощущение напряжения, восстановить тягу воды и сбалансировать давление, направляя каяк в нужную сторону. Я практически греб вслепую. Это было похоже на игру, в которую я играл на широких пляжах Уиста. Закрывал глаза и проверял, сколько я смогу пройти, не открывая их. На плотном песке приходилось лишь считать шаги и мысленно следить за наклоном берега, чтобы не свалиться в воду. Начинать всегда было легко, а потом ты задумывался, не было ли впереди предательского комка водорослей или плавучего мусора, о который можно споткнуться. В итоге странное горизонтальное головокружение одерживало вверх. Я открывал глаза и видел чистый пляж впереди. Все препятствия были только у меня в голове. Я сосчитал до 100, потом до 200. На пути к третьей сотне я почувствовал, что дождь прекратился. Я открыл глаза и увидел перед собой добрую надежду. Я улыбнулся и с облегчением выдохнул. Лодка находилась еще ближе, чем я ожидал, и мое настроение окончательно улучшилось. Но потом я услышал отдаленный лай, и мне стало плохо. Мысли в голове догнали восторг. Добрая надежда медленно разворачивалась, ее близость ко мне объяснялась тем, что она нашла на рифы. Зубастые скалы на мелководье — распространенные явления вокруг островов. Они прячутся прямо под водой, готовые пробить дно любой лодки, чей хозяин слишком слеп, чтобы увидеть их. Пока лодка разворачивалась, я увидел что-то белое в воде рядом с ней, там, где одна из опасных скал торчала прямо над поверхностью. Страх охватил мои дрожавшие руки, но он и придал мне заряд энергии, о котором я даже не подозревал. Лай, все более визгливый и требовательный, тоже приободрил меня. Всего в 100 ярдах от цели, уже поверив, что все будет хорошо, я услышал громкий треск, и добрая надежда неуклюже сменила направление. Течение подбросило ее на один риф и толкнуло на второй. Я представил, что произойдет, если в корпусе появится дыра. Треск означал, что теперь вода заливала каюту. Я начал кричать и свистеть, чтобы джип знал, что помощь близко. Брант торопился, и потому лишь перерезал якоря, чтобы добрую надежду унесло в море. Теперь тросы болтались на холодном ветру. Я поймал конец одного из них и притянул каяк к лодке. Когда джип зашелся в радостном лае, я бросил весло в кокпит и неуклюже вскарабкался на борт. Чтобы не потерять равновесие, я раскинул руки в стороны и с трудом устоял на ногах. «Все в порядке, джип!» — крикнул я. «Все в порядке!» Но это было не так. Перетягивая каяк через поручни, я чувствовал, как киль задевает камни под водой. Я не знал, стоит ли закрепить каяк веревками, как я делал всегда, или лучше оставить его для быстрого бегства, если в лодке появится дыра, и она начнет тонуть. Привычки одержали верх. И я прикрепил каяк простым узлом, а потом распахнул люк в каюту. Джип вылетел на свободу, словно мохнатое пушечное ядро. Он прыгал, вилял хвостом, царапал меня когтями, радостно повизгивая и лая. Как и все терьеры, он не был сентиментальным псом, но его точно испугало заточение и отсутствие знакомого человека рядом, пока лодка уплывала в неизвестность сама по себе. «Прости меня, малыш», — сказал я, обнимая его. Я зарылся лицом в его шерсть, пока джип облизывал мою шею. Наверное, нам обоим не хватало физического контакта с кем-то, кто нас любит. Неожиданно лодка накренилась. Я оттолкнул джипа и бросился в каюту. Нужно было убедиться, льется ли вода. Быстрая проверка показала, что корпус остался цел. Пол до носового отсека был сухим. Это обрадовало меня. Но скрежет и треск под палубой усилился, я почувствовал вибрацию в подошвах своих ботинок. Что-то угрожающе скрипело, словно сгибаясь под лодкой. Я решил, что киль доброй надежды застрял в расщелине. Мне казалось, что камни могли легко пробить дно лодки. Джип стоял в трюме и смотрел на меня, шумно дыша. Я схватил старую кастрюльку, которую мы использовали как черпак, и наполнил собачью миску водой из запасов. Стуча когтями по полу, джип подбежал ко мне и начал жадно лакать чистую воду. Я пообещал покормить его позже, вышел в кокпит, пригнувшись под рангоутом, и посмотрел в сторону, противоположную течению, чтобы понять, почему мы застряли. Виной всему были не рифы, иначе бы волны сильнее разбивались о борт доброй надежды. Лодка застряла на какой-то штуке, которая тоже плыла по течению. Сначала я решил, что это наполовину затонувшая лодка, но стороны и углы были плоскими и прямоугольными. Тогда я понял, что добрая надежда зацепила металлический транспортный контейнер размером с маленький дом. Я видел такой на Эрискее. Почти полностью проржавевший, он стоял на трейлере рядом с насыпью. Краска на этом контейнере слезла, и корпус был густо усыпан ракушками и водорослями, свисающими с ее обивки, запутанной рыбацкой сети. Я перешел на другую сторону кокпита и увидел, что сеть опутала второй металлический контейнер, погруженный носом в воду. Должно быть, в первом контейнере был воздух, который позволял ему держаться на поверхности. Киль моей лодки застрял в щели между ними. Поскольку добрая надежда возвышалась над поверхностью воды, ветер толкал ее быстрее, чем течение, двигавшее контейнеры под водой. Вот почему лодка кружилась на месте. Мне предстояло перерезать сети, а их было немало. Ветер усиливался. Я должен был действовать быстро, чтобы успеть спасти киль. Если он сломается, дно лодки будет пробито или она перевернется. Вооружившись отпорным крюком и ножом, я приступил к работе. Я зацепил крюком комок сетей, вытащил его на поверхность и начал пилить ножом. У меня не было плана, но пока я пытался прорезать сети, течение и движение лодки сталкивались друг с другом, и нить за нитью у меня получилось перерезать одну веревку. Пластик, созданный твоим поколением, прочная штука. Мы видим его повсюду, и мне кажется, он переживет последних людей. Сеть не могла смириться с моей атакой. Острые волокна резко отделялись и царапали руки, пока я работал ножом. На правой ладони появились мозоли, которые лопались и горели в соленой воде. Я плохо помню те часы, потому что был занят изнурительной монотонной работой. Тело болело, спина ныла из-за того, что я слишком долго находился в согнутом состоянии над верхней кромкой борта. Я помню, что остановился, чтобы попить и обвязать нож шнуром. Держать его было так больно, что я боялся уронить его в море. Я помню, что повторял это несколько раз, пока не начало темнеть, каждый раз вытаскивая сеть все выше на поверхности и продолжая пилить жесткий пластик. Еще я помню, как сеть неожиданно распуталась, и целая россыпь остроугольных моллюсков, облепивших ее, ударила по моей руке. У меня до сих пор осталось два шрама. А потом, возможно, потому что часть сети, находившаяся как можно ближе к солнечному свету, прогнила больше, чем волокна, которые я начал резать, вся сеть распалась, и тяжелый грузовой контейнер пошел ко дну. Поскольку он уже находился под водой, шума не было. Его финальное погружение стало странным, но не драматичным моментом. Со вторым контейнером было проще. Теперь противовеса не было, и воздух поднял его на поверхность. Хотя я действовал быстро, я все равно поранил предплечье из-за ракушек. Закончив, я выругался и рухнул обратно в лодку. Плавучий контейнер начал медленно кружиться на поверхности, словно ленивый кит, подставивший брюхо небу, а затем поплыл вдаль, словно больше не собирался иметь со мной дело. Освободив лодку, я тут же почувствовал, что добрая надежда ведет себя по-другому. Она игриво покачивалась на волнах, будто действительно хотела отправиться в путь. Хотя мне хотелось спать, я знал, что лодка права, и я должен был поднять паруса и найти место для швартовки на ночь. Из остатка того дня я помню лишь то, что поднял паруса, поймал ветер, а потом джип напомнил мне, что его пора покормить. И хотя лодка двигалась немного иначе, чем обычно, я отмахнулся от мысли об этом. Еще я помню, что мне очень хотелось повернуть на север, в сторону дома, но я направился на юго-восток, к материку. Тогда мне казалось, что я сделал это из-за близости к суше и лучшей возможности безопасной стоянки. Теперь я понимаю, что решил не сдаваться и найти Джесс. К тому же я никогда не бывал на материке. Любопытство, знаешь ли, оно сгубило не только кошку.